Глава 7. Музыка – душа казахского народа. Вечная музыка. Вся жизнь человека – музыка. Весь мир, окружающий человека – музыка. Да что там, мир сам – это бесконечная и вечная музыка, воплощение создателем божественного звука. Музыка сопровождает каждое действие человека. Она ободряет его и вдохновляет на подвиг, погружает в экстатический транс и философскую медитацию, утешает и тревожит, напоминает о несбывшемся и дарит надежду. Музыка – связующий мост между человеком и Богом, миром людей и миром животных, человеком и природой. Жизнь кочевника немыслима без музыки. Журчание ручьев, трелей птиц, мелодичного перелива дождевых капель. Музыка очищает и обнажает сердца, усмиряет гнев и приносит радостные вести о великих победах. Музыка воскрешает прошлое и помогает пережить боль. Изначально музыке приписывались огромные магические силы. Недаром тюркские, а затем и казахские шаманы-баксы играли на кобызе или домбре, пробуждая или усмиряя духов, стучали в бубен, чтобы призвать дождь и грозу, или с помощью музыки войти в верхний или нижний миры. «Мой конь!» — с гордостью говорили баксы о своих музыкальных инструментах, переносивших их, словно тулпары, между этим светом и тем. Эпосы и легенды о героях, предания о прошлом или истории любви не рассказывались, а напевно исполнялись под перебор поющих струн. Ни один праздник в казахском ауле не обходился без айтыса. Состязания акынов, исполнителей народных песен. Наигрывая на домбре, акыны усаживались друг напротив друга и на ходу сочиняли песни, стремясь превзойти соперника в изысканности поэтических фраз и безудержном полете артистической мысли. На слушателей это производило неизгладимое впечатление. А случайно оказавшиеся на подобном песенном соревновании чужеземцы, возвратясь на родину, с восторгом и упоением делились своими впечатлениями с родными и близкими. Ибо таких небесных высот достигало мастерство акынов, что слушатели, не только люди, но и животные, забывали обо всем на свете. Самое яркое тому свидетельство – трагический кюй «Бос инген индерген», повествующий о белой верблюдице, потерявшей в студеную зиму одного верблюжонка. Места себе не находила от горя обезумевшая мать и никого к себе не подпускала, ни любимого хозяина, ни других верблюжат. Не давала она своим детям молока, и испугался хозяин, что потеряет он вскоре и саму верблюдицу, и все ее потомство. И тогда попросил он кюйши, исполнителя кюйев, сочинить для несчастной матери утешающий кюй. Согласился кюйши, сыграл верблюдице облегчающую боль потери песню, и верблюдица вняла мелодичной просьбе, одумалась. В тот же день вновь обласкала своих верблюжат и начала давать молоко, как и прежде. А песня получила название, когда начала доиться белая верблюдица. Музыка — гармония души, в совершенстве постигнутая казахским народом. Где еще, в какой мифологии мира найдете вы такие завораживающие истории о музыке и музыкантах? Истории великолепные, бесконечные и вечные. В этой главе мы расскажем о традиционных казахских инструментах, с помощью которых сочинялись песни, хранящие мифологические истории народа. Жетыген. Семь песен. Жетыген, наверное, самый древний и самый поразительный музыкальный инструмент казахского народа, чья необычная прямоугольная форма способствует извлечению мелодичных звуков изумительной красоты. Жетыген, как явствует из названия, имеет семь струн. Жеты на казахском языке означает семь и отдаленно напоминает гусли или небольшую арфу, которую можно положить на колени. Поэтому некоторые историки выдвигают версию, что слово «жетыген» уходит корнями в древнетюркскую этимологию и происходит от слова «жатакан», то есть «лежачий». Так или иначе, легенда, связанная с появлением жетыгена на свет, красива, как и сам инструмент, и печальна. Жил-был когда-то старик, и было у него семь сыновей. Не мог нарадоваться им благородный старец. Но однажды нагрянула беда. Неурожаи и засухи выкосили весь скот. Начался страшный голод, и семь сыновей старика угасли один за другим. Когда умер первый сын, старший Кания, старик взял кусок сухого дерева, натянул одну струну и исполнил на ней кюй. «Карагым, милый мой». Когда умер второй сын, Тариалыш, старик натянул вторую струну и сочинил кюй, канат сынар, подбитое крыло. Когда умер третий сын, Жайкелды, старик, натянув третью струну, посвятил ему кюй, кумарым, любимый мой. Когда скончался четвертый сын, Бекен, старик натянул еще одну струну и сыграл кюй от сонер, погасшее пламя. После смерти пятого сына, Хауаса, старик натянул пятую струну и пропел кюй, бакыт кашти, потерянное счастье. Когда ушел шестой сын, Жунзар, старик натянул шестую струну и сыграл кюй кун тутулды. Закатившееся солнце. Когда же покинул земную юдоль младший, седьмой сын, Кияс, старик натянул последнюю, седьмую струну и огласил мир жалобным кюем жити-балам. Нан айрылып куса балдым. О горе! Я утратил семерых сыновей. Волшебный дутар. Щипковый двухструнный музыкальный инструмент дутар, возможно, не является исконным национальным музыкальным инструментом Казахстана, однако хранит в себе воспоминания о камбар-ате, о котором мы рассказывали в предыдущих главах. И потому мы не можем о нем умолчать, тем более, что с ним связана одна очень красивая легенда. Как мы помним, камбар был конюшем и слугой четвертого праведного халифа Али. Однажды камбар вырезал из дерева дутар и начал играть на нем. Да так сладостно и прекрасно, что резвые жеребцы застыли неподвижно, позабыв об играх в бескрайних степях, а великолепный Дуль-Дуль, любимый скакун халифа Али, подошел к пастуху, лег возле него, положил голову ему на колени и в восторге закрыл глаза. Так проходил день за днем. Камбар играл, а Дуль-Дуль упоенно внимал чарующим звуком музыки. Похудел Дуль-Дуль, перестал бегать по полям и поедать сочную траву, а халиф Али забеспокоился. Узнав, в чем дело, попросил халиф Камбара уменьшить силу магического инструмента, и тот исполнил его повеление. Спокойно и печально звучит с тех пор волшебный дутар. Но стоит музыканту забыться, поймать музыкальный восторг, и инструмент вновь обретает пленительную силу, противиться которой не в состоянии ни люди, ни звери, ни птицы. Домбра. Легенды об инструменте. Домбра, наверное, самый распространенный музыкальный инструмент казахского народа. Никакой трудности не составляло казаху-кочевнику вырезать из ветки дерева домбру, натянуть на нее струны и, закинув ее за спину, путешествовать с ней по великой степи. Домбра скрашивала одиночество и прогоняла ночные страхи, а ее душещипательные переливы лучше всяких слов передавали мысли, рассказывали о печалях, заботах и радостях. Домбра была инструментом шаманов и простых людей, инструментом священных действий и повседневного быта. Песни под домбру, словно чаши с вином, ходили за праздничными столами казахов. Говорят, первая домбра была создана из кишок, побывавшей на небе овцы, и оттого звуки домбры способны перенести человека в небесные сферы, в рай, обетованную землю, где чисты помыслы и прекрасна жизнь. Впрочем, о создании домбры ходит множество легенд. Некоторые из них мы сейчас и расскажем. В целом они очень похожи друг на друга, но в деталях есть интересные различия. Жил да был охотник, и звали его Камбархан. Охотился он в лесу. Много добычи наловил, стал разделывать, а так как силой он обделен не был, то и забросил ненароком кишки убитого зверя на дерево. Забыл о том охотник и ушел по своим делам. А спустя несколько месяцев снова наведался в этот лес. Слышит, что за диво. Играет кто-то в лесу. Пошел на звук Камбархан и видит. Висят на ветке дерева высохшие кишки и звенят, переливаются на ветру. Подивился Камбархан этому, повалил дерево, сделал из него домбру и сочинил первый кюй. Есть и другая, более трагическая и грустная легенда о создании домбры. Давным-давно полюбила ханская дочь славного, но бедного джигита. Разгневался отец ее, убил джигита без жалости. Дочь с позором выгнал из родного дома, а детей, мальчика и девочку, прижитых дочерью с любимым, отдал злой колдунье, старухе Мыстан. Она детей съела, а кишки их забросила на дерево. Долго бродила ханская дочь, ища потерянных сына и дочь. Однажды пришла она в лес, где жила Мыстан Кимпир, и услышала жалостливую мелодию. Подошла она к дереву, издававшему заунывные звуки, увидела высохшие детские внутренности и все поняла. Вырезала тогда ханская дочь из дерева домбру и, повествуя о своем неизбывном горе, сочинила кюй «Мунлык-зарлык» — печаль. Согласно же третьему преданию, национальный музыкальный казахский инструмент появился так. Жили-были два брата-великана. Старший, деятельный, хотел перебросить каменный мост через стремительную и неспокойную реку, а младший не желал ему помогать и целыми днями только и делал, что играл на домбре. Разозлился старший брат на младшего, вырвал из его рук домбру и ударил ею о скалу. Прервалась волшебная музыка, а на скале остался явственный отпечаток домбры. Много лет минуло с тех пор. Пришли в те края люди, заметили на скале отпечаток странного инструмента. По его контурам вырезали домбру и начали играть на ней различные мелодии. Так полюбились людям мелодии домбры, что с тех пор они с ней не расставались. В Алма-Атинской области археологи обнаружили наскальный рисунок, сохранившийся, по их мнению, со времен неолита. На этом рисунке изображен музыкальный инструмент, отдаленно напоминающий домбру. Песнь о всепоглощающей любви. Много изумительных, трогательных, сказочных и неповторимых легенд сложено о домбре. И одна из них о волшебной любви и кровной мести. Давным-давно жил богатый и славный кочевник Карабай, и была у него красавица-дочь Баян. Да, это те самые Карабай и Баян, о которых мы рассказывали в главе, посвященной благодатному краю Баянаулу. Только это совсем другая история. Еще до своего рождения Баян была помолвлена с Козы Карпешем, сыном Сарыбая, друга ее отца. Но погиб Сарыбай еще до рождения своего сына, а Баян росла, кочуя с отцом по степи, и долго не ведала об этой помолвке. В одной горной долине Баян увидела величественных и гордых черных цапель с прекраснейшим оперением и назвала окружавшие ее горы Каркаралами, то есть горами черной цапли. Обнаружив в следующих горах волшебное дерево, Баян вырезала из его ствола чудесную домбру, издававшую сладостные, трогающие души мелодичные звуки, и назвала горы, соответственно, Домбы-Ралы. В других горах Баян нашла россыпь драгоценных камней, из которых сплела великолепное ожерелье, и в честь него назвала горы Моншакты, то есть ожереловые. А затем Баян узнала о помолвке и даже ни разу не видя лица своего нареченного, отдала ему душу и сердце. Он же полюбил ее еще с детства. Всеми силами молодые люди желали исполнить клятву, некогда данную Карабаем и Сарыбаем, но отец Баян решил иначе. Низким посчитал он брак дочери с обедневшим джигитом и нарушил слово, повелел Баян выйти замуж за Кадара, коварного хитреца, спасшего однажды отары Карабая от гибели. Не хотела покориться воле отца Баян. Без памяти влюбленный в нее Кадар, понимая, что, пока жив Козы Карпеш, не бывать его счастью с Баян, подло убил соперника. Затаила ненависть Баян, но ничем не выдала своих чувств. Сказала она Кадару, что выйдет за него замуж, если выроет он колодец с ключевой водой, глубокий-глубокий, почти бездонный. Согласился Кадар, стал рыть колодец. Углубляясь вниз, держался он за длинные и крепкие косы Баян. Когда же Кадар почти достиг недр земли, отхватила Баян острым кинжалом свои косы, и полетел Кадар в омут, где и погиб. На могиле Козы Карпеша приказала Баян воздвигнуть мавзолей неподалеку от реки Аягус. Когда приказ Баян был исполнен, пришла девушка на могилу возлюбленного, сыграла на домбре печальный и чарующий кюй, рассказывающий о ее неиссякаемой и страстной любви к Козы Карпешу, выхватила кинжал и пронзила им свое сердце. Много прошло с той поры лет, но ничего не изменилось на берегах Аягус реки. Все так же высится там некрополь, вечный памятник любви баян и козы Карпеша. И все так же не иссякает к нему поток паломников, ищущих настоящей, верной и нерушимой любви. Черная весть, или как у Домбры, появилось отверстие. Плачет, заливается слезами Домбра, рассказывая о разлуке влюбленных сердец. Но еще горше рыдает она, повествуя о смерти. И когда не хватает слов, чтобы поведать о сбивающем с ног, поражающем, как гром, несчастье, или о невосполнимой потере, Кюйши берет в руки Домбру и скорбными звуками музыки доносит страшные вести, смягчая и утешая сердца слушателей, готовые разорваться от горя и бессильной ярости. Однажды любимый сын великого хана погиб на охоте. Никто из приближенных не осмеливался донести до правителя страшную весть, ибо знали они, что вестника, принесшего в дом хана горе, ждала неминуемая и мучительная смерть. Лишь Кетбуга по прозванию Улы-Жерши, величайший сказитель, не побоялся гнева великого хана. Взяв березовую домбру, пришел Кетбуга в ханские покои и, не произнеся ни слова, заиграл напевную, рвущую душу мелодию. Безрадостный, мрачный, жалобный Кюй, до боли прекрасный в своей безутешности. Ничего не скрыли струны напевной домбры, ни грохота копыт, выбивавших пыль из опаленной солнцем степи, ни жизнерадостного гиканья разгоряченных погоней охотников, ни ужаса спасавшихся от них куланов, ни отваги вожака стада хромого кулана, кинувшегося на ханского сына и сбросившего его с коня наземь. Так околдованный мелодией узнал великий хан о гибели наследника и продолжателя рода. Стихли музыкальные переливы, застонал сквозь зубы грозный хан. «Черную весть принес ты в мой дом, Кетбуга», наконец произнес он, «но услышал я ее не из твоих уст, а уст твоей домбры. Так пусть же ее и покарает моя десница». С этими словами приказал хан залить домбру свинцом. Невредимым вернулся к родным славный Кетбуга, а в деке домбры появилось отверстие. Домбра и дитя света Нуртоле. Как уже было замечено ранее, волшебные звуки домбры покоряют не только людей, но и зверей, и птиц, и даже тугоухих змей. Над всеми властвует музыка, творящая добро и избавляющая от зла. Когда-то давно случилась на земле трагедия. Решили змеи изничтожить человеческий род. Собрали несметное войско и напали на людей. В ужасе бежали от змеиного нашествия люди. Особенно пугал их царь змеиного воинства, огромный золоторогий змей, дыханием своим превращавший людей в пепел. Достигнув края земли, взмолились люди великому Тенгри, прося его о помощи и избавлении от напасти. Смилостивился над людьми Бог и отправил им на помощь мальчика Нуртале, дитя света. Спустился Нуртале на землю по солнечному лучу, сидя на спине двугорбого верблюда. В руках Нуртале держал домбру и пальцами перебирал ее струны. Согласно исследованиям, имя Нуртале образовано от слов «нур» — свет, солнце, и «тел» — дитя, потомство. Показавшись перед змеиным войском, Нуртале ударил по струнам и заиграл сладостно-сказочный кюй. Все змеи, как по команде, повернулись к Нуртале и двинулись вслед за ним. А Нуртале, не переставая играть, привел их к Синему морю и заманил на дно, где змеи превратились в различных морских животных. С тех пор так и играет Нуртале на домбре, на дне моря, удерживая в повиновении змей. Но как только ослабевают звуки музыки, змеи пытаются вновь вернуться на землю и забрать власть у людей. Тогда поднимаются на море штормы и бури, ярятся и бушуют ураганы, разбивая в щепы затерявшиеся в бескрайних водных просторах корабли и рыбачьи лодки. Но сильнее ударяет по струнам Нуртале, смиряя гневный нрав змей, и вновь успокаивается море, и снова наступает мир и покой. Но ни на миг не должен прекращать своей игры солнечный мальчик, иначе вырвутся на волю змеи, и человечеству настанет конец. Кабыс и мелодия сердца. Самым сакральным, волшебным и магическим считался у казахов кабыс, ковшеобразный струнный смычковый инструмент. Изначально на кабызе дозволялось играть только шаманам баксы, а обычному человеку, дабы не навредить себе и не нарушить гармонии между мирами, запрещалось даже прикасаться к этому инструменту. Могущественные и подчас потусторонние силы таит в себе кабыз. Так, согласно преданию, однажды всесильный баксы Кайлыбай поставил на скачки свой кабыз. Помчались по степи кони, а Кайлыбай привязал кабыз к дереву и начал священно действовать, размахивая саблей. Показались вдали первые джигиты на взмыленных жеребцах, как вдруг, поднимая тучи пыли, впереди них выскочил кабыз Кайлыбая, волоча за собой вырванный с корнями раскидистый саксаул. Все единодушно признали Кайлыбая победителем в скачках, а его кабыз — самым ретивым жеребцом состязаний. Необорима музыкальная власть кабыза. По древним казахским легендам, старики-абызы, старейшины рода, бывало, погружаясь в транс, вбирали в себя все тревоги, несчастья и болезни односельчан, покидали родные аулы и уходили далеко-далеко в степь, чтобы там, в уединении, неумолчно играть на кабызе, отдавая всю накопленную боль космосу и тем самым избавляя людей от невзгод и печалей. Порой абызы добровольно выкалывали себе глаза, чтобы отрешиться от всего земного и, полностью растворившись в музыке, обрести внутреннее, самое верное и самое правдивое зрение. И, конечно же, кабыз неотделим от легендарного уже не раз упомянутого нами великого Каркута. Ранее уже приводилась легенда о создании Каркутом первого в мире кабыза, но, как мы поняли из истории с домброй, подобные легенды редко ходят в одиночку. И потому мы расскажем другую легенду, не менее трагичную, чем первая, но, возможно, более поэтичную и сказочную. Когда Каркут был еще малым ребенком, он водил дружбу с парой лебедей, живших на озере. Часто прибегал Каркут посмотреть на их гнездо и слаженную и дружную семейную жизнь. Но однажды гнездо лебедей обнаружил охотник, односельчанин Каркута, и убил на глазах у мальчика одного из птичьей пары. Подстреленного лебедя охотник унес домой, а второй лебедь вскоре умер от тоски и горя. Каркут видел страдания второго лебедя, и его юная душа обливалась кровью. По наитию подошел тогда Каркут к сухому дереву, вырезал из него инструмент, по форме напоминавший лебедя, приладил к нему две струны из конского волоса и явился в дом охотника. Взяв в руки смычок, заиграл Каркут страстную мелодию, повествовавшую о безжалостно растоптанной любви и чудовищной смерти. Зарыдал охотник и зарекся впредь убивать невинных животных. Лебединый род принял Каркута в свою стаю, и если Каркут оказывался рядом с гнездом лебедей, эти изумительные птицы всегда подлетали к Кюйши, окружали его и трубными голосами подпевали его мелодиям. Лебедям Каркут посвятил один из самых красивых своих кюев Аку — лебедь. Кобыс с тех пор так и поет о мимолетности счастья и безмерности страданий, о боли и горе, о возвышающей любви и неизбежной смерти. Спи, мой мальчик, засыпай. Немало превосходных кюев сочинил Каркут. Многие из них вошли в музыкальную сокровищницу казахского искусства. И каждый кюй неизменно был связан с той или иной волнующей легендой, передававшейся из уст в уста и дошедшей до наших дней. Одни из этих легенд трогательные, другие печальные, но все без исключения незабываемые и красивые, такие же, как музыка великого Каркута. Вот рассказ о том, как появились на свет два известных кюя Каркута — Сарын, напев, и Ауп-бай, Ауп-бай, Баю-бай. Долго восседал посреди сырдарьи на подстилке Карпеше Каркут. Долго играл на кобызе. Весь мир заслушивался его игрой. Далеко долетали волшебные звуки, настолько, что однажды услышали их 40 девушек из одного аула Сары-Арки, находившегося на расстоянии нескольких недель пути до Сырдарии. Невмочь стало девушкам внимать прелестным мелодиям кобыза. Собрались они и отправились в дорогу на звуки очаровавшей их музыки. Совсем потеряли головы девушки, забыли об опасностях, подстерегавших их в безводных и безлюдных песках пустыни Бетпак-Далы, голодная степь, и заблудились. Погибли они от голода и жажды все, кроме одной, несчастной хромоножки, каким-то чудом сумевшей добраться до Каркута. Спас ее Каркут, а позже взял девушку в жены. Именно в память о ее опьяненных колдовской мелодией соплеменницах, нашедших свой последний приют в пустыне, Каркут написал невыразимо грустный, но пленительный кюй — Сарын. Однако история на этом не закончилась. Через некоторое время у Каркута и девушки из Сары-Арки родился сын. Совсем рядом на берегу жили жена Каркута и его сын, но Каркут почти не виделся с ними и не принимал участия в воспитании мальчика. Не мог он бросить играть, оставить свою подстилку Карпеше, отложить кобыз даже на короткое время. А ему так хотелось прижать ребенка к груди, поцеловать в макушку, поиграть с ним. Да и ребенок тянулся к отцу, приходил на берег Сырдарьи и пристально смотрел на него, зовя к себе, к матери. Но Каркут, отвечая ему любящим взглядом, продолжал сидеть на верблюжьей карпеше и водить смычком по струнам кобыза. «Останови он свою мелодию, сойди с Карпеши на берег, и смерть тотчас ухватила бы его». Так они и жили, вместе и в то же время порознь. И тогда сочинил Каркут кюй для своего малыша и назвал его «Ауп-бай, Ауп-бай, Баю-бай» или «Колыбельная для сына». И каждый раз, когда сын приходил на него посмотреть, играл ее и нежно напевал мелодию, рассказывая мальчику о своей любви. Правда, согласно другой версии этого предания, Каркут посвятил кюй не своему сыну, а мальчику неизвестной женщины, которая как-то пришла с младенцем на руках к Сырдарье, когда мимо по реке проплывал Каркут. Мальчик был голоден и громко плакал, а женщина, которой нечем было его накормить, увещевала дитя, шепотом повторяя «Ауп-бай, ауп-бай». Каркут подхватил присказку женщины и заиграл мелодию, чтобы хоть чем-то успокоить малыша. Так и возник кюй, колыбельная для сына. Олениха и каркут. Но не только человеческих малышей утешала музыка каркута. Великий кюйши находил добрые слова для всех, в том числе и для братьев наших меньших. Как, например, произошло с оленихой и двумя ее оленятами. Когда свирепый охотник поймал олениху, бросив на произвол судьбы двух ее оленят, несмышленышей, каркут не смог стерпеть подобной жестокости и попросил охотника отпустить бедное животное к детям. Но охотник лишь рассмеялся в ответ и сказал, что собирается зарезать олениху и накормить всю семью ее мясом. Как ни увещевал злодея каркут, ничего не помогало. Ни денежные посулы, ни уговоры. Тогда каркут сказал: «Отпусти олениху хотя бы покормить своих детей, иначе они умрут с голоду. А пока она будет их кормить, я останусь у тебя в услужении. Если же олениха не вернется и убежит, я отдам тебе свою верблюдицу, и ты зарежешь ее и съешь». Охотник согласился, а олениха тут же умчалась в горы к своим детенышам, покормила их и вернулась, чтобы освободить каркута от взятого им слова. Каркут был очень благодарен ей за этот самоотверженный и великодушный шаг, но охотник воспринял возвращение оленихи как должное. Он привязал ее к юрте и стал точить нож. Увидел это великий Тенгри с небесного престола, разгневался и превратил мерзкого убийцу в камень. Каркут же проводил получившую свободу мать олениху к детям и исполнил для них только что сочиненный кюй, плач привязанной оленихи. И в какие бы селения потом ни приезжал каркут, он постоянно играл этот кюй жителям аулов, напоминая им о доброте и милосердии и неизбежном возмездии за зло, глупость и гордыню. Сыбызгы мал да удал. Чтобы не завершать главу на столь трагической и возвышенной ноте, напоследок немного теплого юмора. Теперь уже редко можно встретить людей, играющих на сыбызгы. А когда-то это был повседневный музыкальный инструмент пастухов, детей и самых разных людей, пусть и не наделенных изумительным музыкальным слухом, но искренне любящих незатейливую музыку. Сыбызгы — близкая родня флейте — или дудочки. В нем около 4 или 6 отверстий, и освоить его не составляет особого труда. Так же, как и создать его, вырезав из тростника или вербового прутика. Мастера извлекают из сыбызгы мелодичные и напевные звуки, неумехи, резкие и пронзительные, что порой приводит к забавным происшествиям. Затем отраженным в легендах. Так это и произошло с одним глупым баем, возомнившим себя величайшим музыкантом. Жил-был один бай. Ума у него было мало, а вот гордости хоть отбавляй. И считал себя этот бай непревзойденным музыкантом. Целыми днями сидел он и наигрывал на сыбызгы, чуть не лопаясь от усердия. Но сколько ни упражнялся он, все выходило плохо. И при первых же истошных звуках, издаваемых баем на флейте, люди в ужасе зажимали себе уши и убегали прочь, а собаки задирали морды к небу и душераздирающе выли. Но бай этого не замечал. Как-то мимо аула, где жил бай, проезжал Алдар-Касе, знаменитый безбородый обманщик. Увидев незнакомца, Бай тотчас зазвал его к себе и спросил: «Ты много ходишь, много слышишь и многое повидал. Наверняка ты способен по достоинству оценить мой музыкальный талант. Послушай, как я играю, и скажи, встречал ли ты где в мире такого же великого музыканта, как я?» Бай заиграл. Чуть не оглох Алдар Кассе от кошмарных звуков, хлынувших ему в уши из мучимого Баем инструмента, но не моргнул и глазом. И когда Бай окончил концерт, хитрец закатил глаза к небу, благоговейно сложил руки на груди и произнес: «О достойнейший из достойных! Благодарю тебя за то, что ты позволил вкусить мне от музыкальных щедрот твоих. Мне не хватает слов, чтобы описать свое восхищение. Ты музыкант от Бога и прославишься в веках». Бай согласно покивал и пообещал по справедливости одарить Алдара Кассе за его правдивые слова. Но когда увидел Алдар Кассе подарок Бая, старый изорванный до дыр байский халат, служивший подстилкой для дворовой собаки, решил он проучить зазнавшегося скупца. «Только однажды, — продолжал Алдар Кассе, — довелось мне слышать более чудесную и искусную игру. Правда, тот музыкант играл несколько часов с закрытыми глазами». «Подумаешь, — вскипел Бай, — да я несколько дней могу играть с закрытыми глазами». Приказал Бай завязать себе глаза, схватил сыбызгы и засвистел омерзительнее прежнего. А Алдар Кассе собрал все сокровища Бая, раздал их бедным поселянам, не забыв, разумеется, и себя, вскочил на коня и был таков. И когда Бай через много часов в изнеможении опустил сыбызгы и сорвал повязку, его взору предстала голая юрта. В переводе с казахского языка «алдар» означает «плут», «обманщик», а «кассе» — «безбородый». Разозлился Бай, стал спрашивать односельчан, куда девался пройдоха-мошенник, но те, облагодетельствованные Алдар Кассе, ничего ему не сказали, лишь смеялись за его спиной и показывали языки. В гневе изломал сыбызгы Бай и навсегда отрекся от музыки, за что его односельчане были очень благодарны небу и безбородому обманщику.